Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». И с праздником, конечно, с великим нашим праздником. С праздником, в котором, по-моему, и сосредоточилось что-то главное, что осталось у нас от слова «Родина». Сегодня мы с вами попробуем поговорить на важнейшую тему, может быть, самую главную в жизни нашей страны. Тема эта все та же, вечная, и сформулировали мы ее с вами привычно и знакомо, с чего начинается Родина. Что для вас Родина, дорогие радиослушатели? Об этом мы сегодня говорим по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. По этому телефону мы сегодня обсуждаем с вами тайну. Правда, тайну? Что такое Родина и чем это слово окажется, как оно зазвучит в душах наши короткие радиопередачи совместно с форумом нашей программы в интернете. Форум этот расположен по адресу www.serebniti.ru. Пишется слово «серебнити» латинскими буквами в одно слово и два «и» с точкой. Там прямо в начале странички есть кнопка форума, вы входите на форум, и там находится чат, в котором можно высказать свое мнение и поделиться им с нами. Почему я вдруг начал об этом говорить? Потому что вот еще до начала передачи одна из наших корреспондентов на форуме, которая представляется как Лара, написала вот, что я заметила. На улицах народ выстраивался в очередь, чтобы получить георгиевскую ленточку, символ памяти о погибших на войне. Причем большинство из стоящих в очереди молодые люди. Даже когда раздают всякие разные пробники в рекламных целях, какие-нибудь бульонные кубики, жвачки или йогурты, то за ними очередь не выстраивается. Хотя любит у нас народ халяву. Значит, чтим память, хотим приобщиться, пусть символически, но показать, как важна нам спасенная Родина, как мы помним тех, кто сражался и погиб, хотя, может быть, не до конца понимаем сегодня то, что было сделано 65 лет назад. И тем не менее, ведь мы же все понимаем, это какое-то невероятное важное слово «Родина». Что оно значит? Об этом разговор в чате нашей странички в интернете, расположенной по адресу www.serebniti.ru. И наш разговор здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514. Что для вас, дорогие радиослушатели, значит Родина? Это простое и такое знакомое слово. Ну, а так как тема нашей программы сформулирована как «С чего начинается Родина», то, конечно, никто не имеет права сегодня петь в программе «Серебряные нити», кроме Марка Бернеса. Разумеется. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней запевки с Творца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина? Я скорее, конечно же, в самом начале передачи, может быть, не о самом веселом. Дело в том, что букварь в последнее время вызывает у школьников младших классов, пожалуй, только раздражение. Товарищи в соседнем дворе вызывают опасения у родителей. Ну, как бы они ни оказались наркоманами, уж простите меня за откровенность. Окошки, горящие вдали, тоже как-то далеко не всегда теперь означают дружеские дома и окна таких же, как ты. Они все чаще светятся враждебно. Поезда, может быть, поезда, которые долго бегут. Правда, можно смотреть из окошек вдаль. Очень вредно смотреть на пути и на то, что туда выкидывают. Конечно, я утрирую, но все-таки что-то в этих классических, знакомых до боли словах великой песни из моего детства что-то стало не так. Впору ставить Высоцкого. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я считаю, что в первую очередь родина значит место, где я родился, где живут мои родители, друзья, жили деды, прадеды. Также для каждый человек патриот своей родины. Вот. А патриот – это человек, который любит свою родину. Никит, а чем отличается патриот от националиста? Такие вот сейчас очень сходные понятия. Да и вот вы, действительно, я в данном случае совершенно не утрирую. Скажите, пожалуйста, вы живете на родине своих дедов и прадедов? Потому что я нет. Ну, я живу на родине своих дедов и прадедов. То есть несколько поколений вашей семьи жило вот там, в Курске, вокруг ваших мест? Да. Ну, по крайней мере, да. Тогда можно сказать, что есть место, которое определяет человеческий род. Правда, потому что здесь жил ваш род. Далеко не каждый может сказать сегодня это вот так. Уж больно родина наша, и войны, И жизнь наша странная в 20 веке, она перекидывала людей и местами, и родственниками. Я, например, не знаю своих корней и своих прадедов. Точнее говоря, только догадываюсь. И как-то все эти догадки очень-очень непростые. Спасибо большое, Никит. Здравствуйте, Виктор Никитович. Добрый вечер. Я прошу прощения, я подключился, ну, скажем так, немножко случайно. И могу только сказать, уважаемый ведущий и дорогие слушатели Радио России. Я москвич, но родился я в Липецкой области. И родился я в начале войны, в августе 41-го. И чувство патриотизма, чувство, вернее, даже не чувство, а ощущение своей причастности к нашей великой России у меня с малолетства. Мой дядя, который пестовал меня совсем еще мальчишка, через год был призван и младшим лейтенантом погиб на переправе Днепра. Для меня война – это святое. Так же, как и святое слово «Родина». И мне повезло в том плане, что я, занимаюсь, в общем-то, наукой, изобретениями, изысканиями, исследованиями, все-таки пишу стихи. И с вашего позволения я хотел бы прочитать хотя бы одно свое стихотворение о родине. Только очень коротко, ладно, Виктор? Да. Друзья, что были в странах летних, мне говорили, мол, вдали становится куда заметнее все прелести родной земли. А я не ездил за границу. Сравнить мне не с чем, но горжусь, что счастье я имел родиться в стране с названием звонким «Русь». Пусть будет лучше там или хуже в чужой заморской стороне, я знаю, я России нужен. А как нужна Россия мне, и пусть я черным хлебом скормлен. Я видел много трудных дней, я говорю, в России корни мои, нет земли родней. Спасибо это большое, Виктор Никитович. Я вот что хочу сказать. Ну, как бы я все время оказываюсь адвокатом не той стороны. И все-таки почему же так нужно это слово «Родина»? Дети наши, ну, по крайней мере, их подавляющее большинство, не знают, что такое есть сухари по карточкам. И как бы им все время кажется, что это, ну, где-то с расстояния видно лучше. Как же им объяснить, зачем человеческой душе нужно вот это чувство удивительное, чувство Родины, в общем, благодаря которому и была выиграна война. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Доброго здоровья. Вы из города? Я коротко скажу свое соображение. Не будет понятия Родины у меня, я не смогу обратиться к самому дорогому, любимому человеку на свете, к моей маме, моя родная. Все. Всего доброго вам. Есть. Спасибо большое, Валентина Федоровна. У каждого человека есть мама. И эта мама — маленькая человеческая родина. Потом мы немножко подрастаем, и становится понятно, что нам, кроме мамы, извините, пожалуйста, нам, кроме мамы, нужно что-то еще. Нужна какая-то еще опора. Вот тогда и рождается понятие «Родина». Потому что, ну, конечно же, чувство матери и чувство Родины – это одно. Но ведь что делать? Это же чистая правда, и мы все знаем это из выпусков новостей. Мама может переехать, сменить место жительства, сменить страну. Родина при этом переедет тоже или нет? Здравствуйте, Эльмира. Алло. Алло. Здравствуйте, Эльмир. Извините, меня зовут Венера. Венера? Да, Венера. Вы из Нижнего Новгорода? Нет, из Ижевска. из Ижевска, тогда простите меня, значит, неправильно вас назвали. Мы слушаем вас, Венера. Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что для меня Родина. Для меня Родина в первую очередь это язык. Причем, хоть я татарка по национальности, но воспитана, скажем так, в русской культуре и в русском языке. И поэтому для меня вообще средоточие Родины, безусловно, это язык. То есть, где бы я ни оказалась, русский язык всегда со мной. И поэтому я, конечно, россиянка. И язык я люблю очень. Вот, а уже с языком связана история страны, в которой я живу, и Родина — это еще и история, конечно. И еще, как это ни странно сейчас будет звучать, возможно, для меня холод, зима, холодная зима — это тоже моя Родина. Я просто иногда благословляю холода, потому что считаю, что именно они, возможно, сформировали определенный характер, определенную историю и даже мой язык. Вот это вот все и есть Родина. На мой взгляд. Спасибо, спасибо большое. Я хочу сказать спасибо большое, Венера, с праздником вас. Ну, это в действительности самое традиционное понятие Родины, потому что об этом писал, в общем-то, еще Гиппократ в Древней Греции. Он писал, что те, которые населяют страну высокую, ровную, обвиваемую ветрами и обильными водами, отличаются огромным внешним видом тела, похожим между собой, духом немужественным и кротким. Но те, которые занимают тощие и сухие места, лишенные воды и не умеют умеренных перемен времен года, естественно, отличаются грубым и крепким видом тела и цветом скорее светлым, чем черным. По нравам и стремлениям духа они самолюбивы, горды и упорно держатся принятого мнения, где в перемене погоды, в погоде весьма часто и многоразличны между собой, там ты можешь найти и формы, и нравы, и натуры во многом различные. Вообще говоря, вот то, что определяется климатом, и климат, который создает характер, это самое, самые древние, самые классические представления о формировании национального характера вообще. Но все-таки... Еще вот я... Это, конечно, не очень такая, как бы, эфирная тема. Но мой один товарищ близкий всегда говорил, я очень люблю зиму, потому что снег — это замечательная вещь. Он скрывает грязь. И все то, что наделано людьми на улицах наших городов. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Знаете, мне хотелось бы сказать по поводу Родины, знаете, первое, что в этом году, или даже, в общем, в прошлом году мы нашли место, откуда происходил наш род. И самое удивительное, что там оказались могилы и памятники середины 19 века, начала 19 века. Это в глухой маленькой деревне в Мордовии, когда мы обнаружили чугунный памятник с фамилией нашего рода. Знаете, у меня и у моих близких появился совершенно какой-то новый заряд сил. Вот у меня такое ощущение, что появилось основание, на котором я могу стоять теперь в жизни. Потому что было очень много потеряно, священники были в роду, и непонятно было, откуда мы происходили. А теперь вот у меня ощущение, что это моя родина, в том числе и вот эта маленькая деревня или маленькое местечко, которое заброшено в Мордовской республики. Это вот первое, что я хочу сказать. А второе, в этом году, в связи с 9 мая, в одном из вузов вообще Москвы, в университете нефти и газа, произошла такая ситуация. Провели акцию. Акцию попросили написать в книгу памяти университета близких студентов, тех, кто был на войне в семьях ребят, дедушек, прабабушек. Как вы думаете, многие ли вообще знали о своих дедушках, бабушках? Многие ли знали, откуда происходили их дети, их предки? Думаю, что очень немногие. Это мероприятие позволило запомнить огромную книгу, огромную историю. И ребята стояли с мобильными телефонами, звонили домой и спрашивали у бабушек, дедушек, у тех, кто еще остался жив, откуда мы, откуда родители, откуда предки и где были на войне. Вы знаете, вот такое событие, которое позволило очень большой группе людей вспомнить свои корни. Это вот в связи с тем, что был 9 мая праздник. Совершенно удивительно получилось. Вот это я хотела вам сказать. Спасибо большое, потому что это правда ведь здорово. Но вот зачем же человеку? Так это нужно, такое простое и очевидное. Родная земля, пусть даже и не очень тщательная нами хранимая, и как-то невероятно опустевшая за последние десятилетия. И вот эта самая история рода, которая сейчас стала настолько важна для очень-очень многих людей, которые пытаются вписать свою семью снова в историю, потому что из этого потока времени мы были выкинуты. Откуда берется это чувство? Почему оно так нужно человеку? Вот что сказала наша радиослушательница Наталья еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, позвольте поздравить вас и всех сотрудников радиостанции с прошедшими праздниками, Днем Радио и Днем Великой Победы. С чего же все-таки начинается Родина? В книге Виктора Рафаэлевича Дольника «Непослушное дитя биосферы» есть такая глава с одноименным названием. И вот с точки зрения этологии, чувство Родины отражает инстинкт, то есть определенную программу поведения, заложенную в нашей памяти от рождения. И причем вот эта способность запечатлевать свой родной уголок развита только до определенного возраста. Возможно, это и так. Но я бы еще сказала, что Родина начинается с себя. Душа каждого человека сформирована жизнями предыдущих поколений. И мы чувствуем родство частички внутреннего мира с пространством мира внешнего. С одной стороны, человеку необходима устойчивость неизвестности. И поэтому наши чувства тянутся только к самому значимому в обеих сферах реальности. Граница на карте еще не есть показатель отношения к родине. Наверное, у каждого она будет своя. А с другой стороны, здесь есть малозаметная иерархия. Родным может быть и дом, может город, страна, планета, галактика и так далее. Что-то подобное выстраивает любой из нас в себе. То есть Родина – это проекция уходящих в бесконечность корней рода, переданная через чувства отдельной личности. Это очень хорошо видно, когда, например, в тренинге по картам Таро мы выбираем какую-то только определенную карту. Кажется, что непонятно, по какой-то причине нравится именно она. И, на мой взгляд, любовь к Родине, без уважения этого права в других, делает патриотизм национализмом. В душах людей разных народов есть много общего и родного, и вместе с тем самобытного, того неповторимого, что хотелось бы мирно помнить, ценить и развивать. Спасибо, Наталья, город Москва. Наверное, внутреннее чувство Родины зависит от того, может ли человек расширить эту силу, которую дала ему Родина, на других людей. Поскольку Родина – это такое понятие, которое нельзя кушать, нельзя питаться в одиночестве. Родина – это мы. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Значит, я не разделяю территориального, скажем так, ну, вернее, точнее сказать, что не провожу территориального деления между тем местом, где я родился, и тем местом, где я живу. Я считаю, что я русский. Моя родина – Россия. Но я не об этом. 27 лет уже я езжу на родину моей тещи, Тверскую область, Калининский район. Так вот, в этом году, в середине марта, местные чиновники взяли и в деревне Бортниково, протяженность которой 2,5 километра, посрезали все электрические фонари. Сделали такой подарок всем жителям этой деревни. Деревня «Разбитая дорога». Они сказали: а у нас нету денег платить за ваше электричество. Какой цинизм может быть накануне Дня Победы у этих чиновников? Вот скажите, пожалуйста, хватило у них наглости всех стариков, которые остались в этой деревне, ну там 30, ну максимум 40 человек живут, ветеранов, да? Вот просто-напросто лишить их ночного освещения. Они даже вечером боятся выйти на улицу. Было по всей деревне всего-навсего 2,5 километра протяженной деревни, 8 фонарей. Остался один. Вот. Понял. Спасибо, Игорь Николаевич. Хочу я сказать, что это же тоже часть нашей жизни. Что было с теми чиновниками? Да и нет у них чувства Родины. Или они ей питаются. Такое тоже возможно. Ну вот, взяли и сэкономили на ближнем своем. Потому что Родина, она же моя, а другому человеку она почему-то не принадлежит. Здравствуйте, Валентина. Алло, город Казань. Есть Валентина из Казани у нас? Нету. Ну что ж, тогда давайте послушаем еще одну мелодию, из которой сделана Родина. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Thank you. по-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о том, с чего начинается Родина. Что для меня важнее всего в этом разговоре? Напомню, что мы ведем этот разговор вместе с сайтом, небольшим сайтом нашей программы в интернете www.serebniti.ru. Адрес этой странички — «Серебнити» пишется в одно слово с латинскими буквами. И, войдя на страничку, вы нажимаете кнопку «Форум» и можете оставлять свои сообщения в чате, который находится на первой странице форума. Так вот, что для меня важнее всего в этой теме? Для меня важнее всего то, чтобы вот эти самые солдаты, которые превратились в белых журавлей, воевали не зря. Может быть, наши мелкие злобные дрязги, когда, ну что там, 8 домов, оставшихся в огромной пустой деревне, конечно же, можно их не освещать. Наше это вот это удивительная мелочность по отношению к чему-то большему, по отношению к самой жизни. Эх, как бы нам не разменять, ведь мы же почти разменяли вот те миллионы жизней, которые остались там на войне. Здравствуйте, Валентина. Алло, город Казань. Да, здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте. Просто мне сейчас... Так, в общем, здравствуйте, вы слышите меня, да? Да-да, я стараюсь вас... Я хочу сказать слово «Родина». Слово «Родина» все-таки это святое, очень емкое и сильное, сильное слово и чувство. То есть это связано, родился человек, родился, это святой. Когда человек приходит на землю, рождается, и у православных, и у других религий обязательно подключаются священники там, да, и служители веры. Это святое дело, это святой. Родился человек, это связано со словом «родиться», «родина». И еще хочу сказать, если бы этого понятия «Родины» не было, никогда бы мы не победили бы этого фашиста, не победили бы зверя, вот этого Гитлера, потому что шли на бой на кровавый со словом «за Родину» и еще «за Сталина», «за Родину», потому что эти нравственные понятия, нравственные чувства именно в Советском Союзе очень прививались. Спасибо большое. Чувство дружбы. Спасибо большое, Валентин. Я хочу сказать, что, ну, вот, к сожалению, я никогда с вами не соглашусь и никогда не поставлю фамилию Сталин рядом со словосочетанием «нравственные понятия». Ну, никогда. Не могу я этого сделать. Хочу я сказать другое о святом. Может быть, самое важное. То из того, что сказала Валентина. Проблема заключается в том, что все зависит от того, как мы относимся к жизни, к реальности, которая нас окружает. Потому что если вот те старики, которых лишили электричества, и вот эта деревня несчастная, она родина, вот тогда к ней одно отношение. А если она просто ничейная земля, на которой нужно, ну, чтобы поскорее забыть об этой деревне, об этих людях, то это совсем другое. Если дети, которые ходят в школу, они родина, то это одно отношение к детям. А если дети — это источник мелкого дохода учителей, директоров, то это совсем другое отношение к родине. Пока мы живем здесь, вот здесь, по всей видимости, родина, она везде. Родина – это дети в школах, пациенты в больницах, свет в домах, потому что тогда все это свято. А если все это, все, что входит в это необъятное понятие «родина», свою святость теряет, то вот тогда начинается то, что происходит с нами сегодня. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хочу сказать, что Родина – это человек, где родился, он должен помнить свою Родину. Ну, люди, сколько убегали во время революции за границу, по сколько лет они там жили до старости, и когда умирают, их кости стараются привезти на Родину хоронить. Вот непонятно, почему. Спасибо большое, Мария. Ну, почему же непонятно? Как раз потому, что Родина – это святость, и это то, что так жизненно необходимо человеку. Здравствуйте, Иван Николаевич. Алло. Иван Николаевич? Есть Иван Николаевич у нас? Алло, нету, пока не нахожу Ивана Николаевича в эфире. Я боюсь, что осталось всего несколько последних слов, и сказать их очень трудно. Но думаю я, что есть такая потребность в человеческой душе. Это потребность, если хотите, в священном. Я всегда говорю о том, что это потребность в вечности, в том, куда улетели, превратившись в белых журавлей, солдаты из песни, которую мы слышали. Я хочу сказать, что эту потребность вечности у человека, как ни странно, можно структурировать, описать или попробовать это сделать. Жизнь человеческая должна состоять из сильного пространства. Пространство – это сильное пространство, это то пространство, которое относится к нему. То пространство, в котором он чувствует себя уверенно и спокойно. То пространство, в котором он легко ориентируется. Это то пространство, которое его защищает. Это пространство в конечном итоге и называется географической родиной. Я несу образ с собой своего двора, своей деревни, вот этого колодца, берез, чего-то еще. И они дают мне силу, потому что это мое сильное пространство, пространство, которое стало частью меня. Я расширяю это пространство, вспоминаю о нем, когда живу. И тогда оказывается, что это и есть мое чувство Родины, то, с чего оно начинается. У каждого с чего-то своего. А еще человеку нужно свое ощущение приобщенности к вечности. Мирча Илиада назвал это священным временем. Нам нужно, чтобы время не кончалось. Нам нужно чувствовать себя частичками чего-то большего. Это что-то большее для нас в рамках сегодняшнего разговора представляет из себя род. Род, который жил и участвовал в вечности, в чем-то гораздо большем, чем занимает только одна наша коротенькая жизнь. И для того, чтобы почувствовать ее осмысленной, нам нужно прикоснуться к этому священному времени, к истории своего рода. Причем, чем менее уверенно мы себя чувствуем в родных пространствах, чем больше в этих пространствах неправильного и несправедливого, тем больше нам становится нужно прикоснуться ко времени, к священному времени, к вечности нашего рода, потому что если в пространстве нельзя черпать силу, то тогда единственное место, где остается ее черпать, это прошлое, это победа отцов и дедов, это история рода. И очень хотелось бы, чтобы те, кто живет сегодня, те, кто работает, руководит, чиновники, их подчиненные, тоже задумались бы о том, что же все-таки такое Родина. Вот, пожалуй, я больше ничего не успеваю сказать. Сегодня вспоминала наша слушательница наш тренинг, который идет по вторникам и четвергам. Напомню вам, что все еще можно приобрести книжку, которая позволяет что-то в себе поискать, какие-то ориентиры. Она называется «Таро. Путь во внутреннюю реальность». И точно так же, как таблетку от смерти, в которой тоже есть размышления, которые, в общем, позволяют понять, что такое Родина. Эти книжки программы «Серебряные нити» можно приобрести по телефону 495-410-15-99. 495 – это код города Москвы, а 410-15-99 – телефон, по которому можно купить книжки нашей программы. Еще я хочу поздравить всех с наступившим праздником и предложить подумать. Совсем мало осталось времени, кончаются выходные. А еще я хочу сказать, что послезавтра, в среду, я бы хотел продолжить разговор об Иване Ефремове. Он очень много писал в книжке «Лезвие бритвы» о красоте как высшей целесообразности. И мне кажется, что красота как высшая целесообразность, красота человеческой души и человеческого тела, это очень хороший разговор после темы «Родина». Спасибо всем большое. С праздником. Спокойной ночи. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет, товарищ, все бои и войны.